Оставь свой свет. Павел, дочитал вашу книгу. Речь о книге «Жизнь после жизни» есть, я знаю. Путешествие скептиков в потусторонний мир. Примечание редактора. Все мысли как будто из моей головы. Благодарю. По крайней мере, я поняла, что не схожу с ума. Как в Простоквашино. С ума поодиночке сходят. Только гриппом все вместе болеют. Все, что вы рассказываете, ровно через все это прошла и прохожу я. Даже потери близких у нас в одно и то же время. В марте 2022-го. Мама постоянно шлет мне сердечки. И вот на Пасху мы ходили с детьми собирать яйца. Возможно, не у всех есть эта традиция. И я решила, что не буду у себя ничего придумывать и искать знаки там, где их нет, и обманывать себя. И ровно после этой мысли ребенок, племянница, схватила меня, а не других детей или людей, за руку и позвала. «Тетя Таня, идите сюда, посмотрите. Вон камень лежит на земле в форме сердца». Слезы просто полились из глаз, и я поняла, что это мама. Говорит, если не веришь, покажу через ребенка. На земле валялась груда каких-то непонятных камней, по типу отломанной плитки. Как ребенок вообще на них внимание обратил, непонятно. Хотя, конечно, мне понятно. И среди них один действительно был в форме сердечка. Потом я пришла домой и стала готовить салат из яиц. Дети собрали более 100 яиц. И я выбрала именно одно. Разрезала, а там двойное яйцо. И оно похоже на сердце. За всю жизнь до этого мне попалось только одно двойное яйцо. Я об этом рассказала маме. Она еще была жива. И она тогда ответила, что это очень большая удача. Значит, ждет тебя двойная удача. Я очень радовалась. Это была наша с ней фишка – двойное яйцо. Сколько больше я его не искала, не попадалось. И вот опять на Пасху. Сразу я, конечно, маму вспомнила. Думаю, это был еще один знак ее. Никак не иначе. В тот день я ее очень чувствовала рядом. Это чувство не передать словами.